Глава 8. Что делать и куда идти, Ульянка понятия не имела. Тропинку выбрала наугад, западную. Не в болото же идти. Страшно было до одури, хоть ничего жуткого вокруг не происходило. Лес и лес. Солнце светит, ветер шумит в кронах, покачиваются по обочинам колокольчики и ярко-желтые шапочки люцерны. Ульянка шла, вытирала слезы рукавом и стряхивала с него присохшие ошметки теста. Тетка Анна горевала по-настоящему. Ульянка представила вдруг, как будут горевать и отец с матушкой, когда ее хватится, и обхватила себя руками. Погода стояла жаркая, летняя, но Ульянку почему-то бил озноб. То ли от страха, то ли от досады на все свалившиеся неприятности. Во всем виноват проклятый бобрихинский гусь. «Вернусь, шею ему сверну», — подумала Ульянка. «Если вернусь вообще». Гусь предстал перед ее глазами с поникшей головой и выпученными глазами. А потом вдруг сбросил перья, покрылся зажаристой корочкой и как-то сам собой улегся на блюдо в окружении печеных яблок. В животе заурчало. Ну да, с утра-то не ела почти, кусок в горло не лез. Она покосилась на куст лещины на обочине. Жаль, орехи зеленые совсем, не созрели еще. А в лакомнике остались только хлебные крошки. Ну и ладно, можно и потерпеть. Встречи с Урманом она, конечно, побаивалась, но не так сильно, как деревенского схода и обвинения в воровстве. После такого позора житья точно не будет. Придется уходить, куда глаза глядят. Так не лучше ли сразу? Старики говорят, Урман справедливый, суровый, но великодушный. Пусть выслушает да рассудит, кто виноват и что делать. И Аленку пусть вернет, если она у него вообще. А Ульянка, она же не со зла. От отчаяния так поступила. А это не грех. Всего лишь провинность небольшая. Так она думала и тем успокаивала себя, что все должно закончиться хорошо. Иначе и быть не может. Неужто из-за какого-то паршивого гуся вся жизнь должна с ног на голову перевернуться? Лужок появился внезапно. Вот только что вокруг были дубы и осинки, а тут вдруг лес поредел, и слева открылась удивительная картина. Лужок был не очень большой, но ровный, как скатерть, и нежно-зеленый, весь заросший низкой, стелющейся снытью. На дальнем его конце, в рядок, будто солдаты в строю, стояли 7 березок, похожих, как сестрички. Ульянка даже замерла, разглядывая такое чудо, как будто не поляна ей открылась, а лубочная картина. До того яркими и насыщенными были краски. А присмотревшись, она поняла, что березки непростые. На одной была повязана красная лента, на другой, кажется, висело ожерелье из разноцветных бусин. На третьей что-то сверкало в лучах солнца, раскачиваясь на тонкой ветке. Ветер дунул, развернув листья, и Ульянка наконец разглядела. Серьга с лазоревыми лепестками. Сердце забилось часто-часто, как у пойманного зверька. Аленку в березу превратили, безучастно подумала Ульянка, и их тоже. Кого их, разуметь она не могла. Но березок было 7, стало быть, и они когда-то были живые. А может, мерещится все? Нет там никакой серьги. Ноги уже сами понесли ее на поляну. Надо подойти ближе и убедиться. Шаг, другой. Земля мягко пружинила, а березки как были вдалеке, так и остались. Что за чудеса? Ульянка ускорила шаг и вдруг поняла, что почва под ногами уже не просто мягко мнется, а уходит вниз. Словно расползается. И как будто даже хлюпает, как на болоте. Но здесь же не болото. Болото они там, на севере, куда хода нет. На следующем шаге нога ушла вглубь по колено. Ульянка замерла и огляделась. Полянка шла волнами, как река-утка под сильным ветром. Травяные заросли колыхались и путались, дыбились кочками и опадали. Ерунда какая! Просто тени так играют, а до березок всего ничего. Рукой подать. Ульянка сделала еще шаг и провалилась по пояс в мокрое и холодное среди предательски разъехавшейся сныти. Дернулась изо всех сил, пытаясь выбраться, и поняла — не сможет. Нога нащупала какую-то ненадежную скользкую опору. То ли корень, то ли камень. И Ульянка отчаянно одним носком пыталась удержаться, чувствуя, как скользит на сомнительной подпорке лапоть. Руки истошно дергали траву в попытке зацепиться, но лишь рвали чахлые листики да белесые корешки. Ни кустика большого, ни деревца. Ничего. Ульянка легла грудью на зеленый ковер, стараясь отдышаться. Вытянула руки и попробовала приподняться и вытащить себя хоть чуть-чуть. Бестолку. Травяное поле проминалось, как брошенная на воду скатерть. Надавишь сильнее и уйдешь вниз целиком. Возле ладони вдруг возникла лягушка, мелкая, рябая, с желтым брюхом. Моргнула пару раз, квакнула и исчезла в траве. Прожужжал возле уха комар. Потом в щеку кольнуло чем-то острым. Нога вдруг соскользнула с хлипкой опоры. Ульянка ухнула вниз по грудь и в панике задергалась, чувствуя, что ее сейчас затянет в глубину окончательно. «Помогите! Эй! Кто-нибудь!» Ветер лениво шевелил листья и красную ленту на березовой ветке. Данька к новому походу в лес подготовился серьезно и основательно. Когда ближе к вечеру пришла весть, что погоня в Никольское за обозом оказалась напрасной, он решил — искать надо в лесу. Почему? По его разумению, мысль эта представлялась самой верной и простой. В деревне Аленки точно нет, в соседней Покровке тоже. В полях ее бы сразу нашли, в реке бы она вряд ли утопла. Все местные знают, где на утке пороги и омуты. Остается одно — лес. Так что Данька решил поискать еще раз. И без лишних провожатых. Толку от них все равно никакого. Шумят, топочут, ветки ломают. Лучше сам. Собрался он быстро, но запасся серьезно. На случай, если ночевать в чаще придется. Взял хлеба и картошки, мешочек с крупой и поменьше с солью, несколько репок, сушеных грибов и ягод. Захватил топорик и нож, силки, верши для рыбалки, моток веревки, кресало, небольшой котелок. Бобриха на его сборы смотрела, сидя на лавке, поджав губы и сощурив глаза. С укором запричитала. «Бросаешь, значит, мать, в тяжелую пору! Иди, иди, ирод бессердечный! В деревне люди пропадают, а он на прогулку намылился, а мать тут пускай помирает одна одинешенька!» «Отчего вам помирать-то, матушка?» — простодушно спросил Данька. «Еды у вас наготовлено вдоволь, дрова есть, на здоровье не жалуйтесь». «Ты посмотри на него, нахала! Собачится он с родной матерью. Усы еще не выросли. А вон как не пущу никуда!» Бобриха встала с лавки, намереваясь заслонить широкой фигурой выход. Но Данька ее опередил. Метнулся первым и выскочил на улицу. И вслед через плечо бросил. «Вы дверь изнутри заприте, матушка, на всякий случай. К ночи, может, вернусь». «У-у-у, Иуда окаянный! Гад неблагодарный!» За Данькиной спиной послышался лязг задвигающегося засова, а потом из открытого окна до него донеслось. «Можешь вообще домой не возвращаться!» «Ну и ладно», — думал Данька, шагая к лесу и ведя коня в поводу. Вот явлюсь с пропажей, что он тогда скажет? Вместо пропажи возле пня ему встретилась Ульянка, и вела она себя очень странно, так что Данька решил за ней проследить. Свернула она, как он приметил, на западную тропу. К озеру, значит, пошла. Данька незаметно двинулся за ней, отстав на расстояние. Из поля зрения не пропадет, тут все дорожки хоженые. Деться ей некуда. И все же, зачем она в лес отправилась налегке? Да еще и кисточку на пне оставила. Вроде не глупая девка, обычаи знает. Значит, хотела Урмана найти. А для чего? Нет уж, пусть сначала объяснится, а там посмотрим. В иной раз Данька бы такими вопросами не задавался, но с учетом пропавшей накануне Аленки выглядело это крайне подозрительно. Кишка шел сзади, вздыхая и то и дело норовя объесть придорожные кусты. — Хватит жрать! — шепотом прикрикнул Данька на глупого конька. — Вдруг тебе ночью скакать придется, а у тебя брюх полное. Я, может, тоже есть хочу, но держусь как-то. Крик раздался неожиданно. К привычному лесному гомону Данька давно приноровился, так что посторонний шум разобрал сразу, хоть тот и был едва слышен и доносился издалека, — кричала девушка. Данька ускорился, перешел почти на бег и вдруг выскочил на редкий пролесок с зеленой поляной. Посреди поляны торчала Ульянкина голова и руки, отчаянно цепляющиеся за траву. В яму угодила. «Держись, я тебя вытащу!» — отозвался он и бегом бросился вперед. «Тут трясина!» — сипло крикнула Ульянка и снова заскребла пальцами по траве. «Какая черт три...» Данька осекся на полуслове, потому что ощутил, как земля под ним ходуном ходит, и замер. Он-то полагал, что Ульянка просто провалилась в яму. А тут выходит непонятно, как возникшее зыбучее болото. И что делать? Он застыл на месте, размышляя. — Ну что встал? Помоги! — Подожди, я сейчас! Данька бросился к Тишке, вытащил из мешка моток веревки. Развязал. Хорошо, что длинную и крепкую взял. Должно хватить. Один конец он накинул коню на шею. Закрепил и развернул Тишку мордой к тропе. На втором сделал петлю. Лег на пузо и пополз к тонущей Ульянке. Травяное поле под ним прогибалось, но если не вставать, то должно выдержать. Данька очень осторожно подполз почти вплотную. Глаза у Ульянки были огромные, зеленые, как растущая вокруг сныть, и очень испуганные. А пальцы и ногти черно-бурые от травы и грязи. Видимо, долго она тут барахталась. «Данечка, вытащи меня!» Попыталась она заорать, но сорвалась на хриплый отчаянный шепот. «Не дергайся, а то вдвоем утонем». Данька аккуратно накинул на нее петлю и затянул подмышками. «За веревку держись!» Она вцепилась намертво обеими руками, а Данька также медленно отполз обратно, туда, где земля была потверже, и потянул. Крикнул Тишке: «Тащи!» Тот понял сразу. Веревка натянулась. «Лишь бы выдержала», — подумал Данька. «И лишь бы Тишке сил хватило». «Эх, тулпар бы сюда!» Но Тишка с Данькиной помощью справился. Рывками потихоньку, но болото Ульянку отпустило. Данька отволок ее на край поляны, снял веревку. Спасенная девица села на обочину и громко разрыдалась, размазывая слезы по лицу грязными кулаками. Рубаха и сарафан на ней были насквозь мокрые и замызганные тиной. На левой ноге болтался растрепанный оныч. Лапоть с нее слетел и остался в трясине. Данька топтался рядом в замешательстве и скручивал веревку обратно в аккуратный моток. «И чего ревет девка? Спаслась же с Тишкиной помощью. Живая? Ты это, «Не плачь», — сказал он и порылся в карманах в поисках семечек, но наткнулся на шерстяную кисточку. Вытащил и протянул ей. «На вот, ты на пне забыла, а я забрал». Ульянка на миг прекратила лить слезы, взглянула на кисточку, вздрогнула и вдруг заревела еще громче. Да с подвываниями. Ну, прям как матушка Бобриха. Как есть малохольная. «Балбес!» — причитала она, захлебываясь в рыданиях. «Болван пустоголовый! Зачем? Зачем забрал, все только испортил?» «Сама пустоголовая!» — вскинулся Данька. «Могла бы просто спасибо сказать». Сроду никакого болота здесь не было. Даньке и сейчас казалось, что все это вздор и выдумка. Однако сарафан, рубаха и лапти на Ульянке были испачканы бурой жижей. И все же... Данька еще раз покосился на плачущую девку, сложил веревку в мешок. Потом нагнулся, подняв с обочины увесистый камень, и швырнул его в самый центр поляны. Камень упал, глухо ударившись, слегка подпрыгнул и угнездился в траве, как ни в чем не бывало. «Чепуха какая-то! Ты зачем туда пошла?» — хмуро спросил Данька. «Я увидела!» Ульянка проморгала сквозь слезы, потерла глаза и вдруг поняла, что никаких березок на том краю поляны нет. Ни одной. «Что увидел-то?» «Ничего», — буркнула она и спрятала кисточку в мокрый лакомник. «Господи!» — выразительно выдохнул Данька и вдруг понял, что ненамеренно подражает интонациям матушки. «Наревелась. Идти сможешь?» Она вместо ответа вытянула вперед левую ногу с размокшей тряпичной обверткой. «Понятно», — кивнул Данька, подхватил девку без церемоний и усадил боком на конька. «Хорошо, что весу в Ульянке почти нет. Тишке не очень тяжело будет. За шею держись, да гриву не дергай». Ходу до жилья было сейчас. Можно еще засветло обернуться. Данька осторожно покосился назад. Ульянка, слава богу, уже не ревела и даже не всхлипывала. Сидела тихо, сгорбившись и закусив губу. С подола сарафана на землю и Тишкин бок вязко капала густая грязь. «Ну, хоть одну нашел», — думал Данька, ведя коня в поводу. «Дойду до деревни, на матушку ее оставлю и обратно за Аленкой». Лес, однако, и не думал заканчиваться. Данька был уверен, что идет правильной тропой. Другой тут и не было, и он знал ее наизусть. Вот уже опушка с пнем должна показаться. Однако за очередным поворотом лес вдруг поредел, и взору открылась уже знакомая полянка, заросшая снытью. Не может быть. Никакого провала, затянувшего в глубину Ульянку, на поляне уже не было. И Данька подумал было, что это какое-то другое место, но большой камень, лежащий посреди лужка, сомнений не оставил. Место то самое. Что за диковина? «Это все из-за меня», — подала вдруг голос Ульянка, также пристально рассматривая поляну. «Мы теперь отсюда не выберемся». «Ерунда», — ответил Данька. «Просто я где-то не там свернул. Ща отыщем дорогу». И сам почувствовал, что звучит это объяснение очень неубедительно. А что еще оставалось? Через пару часов блужданий они снова оказались на опостылевшем лужке. «Так», — Данька почесал затылок и дернул травинку, начал жевать. Дельных мыслей в голове, однако, не образовалось. Он покосился на оранжево-красное небо на западе. Еще немного, и солнце закатится. В лесу уже стемнело. Но отцветы тут и там немного пробивались сквозь деревья. А значит... «Слезай-ка!» Он протянул руки, сдернул Ульянку с коня и поставил на землю. «Решил, значит, здесь меня оставить?» Осунулась она. «Говорил же, не выйдем». и уселась на кочку, обхватив колени руками и спрятав в них лицо. — Ты совсем без головы? — вскинулся Данька. — Помолчи! — Подумать надо. В голову пришла лишь одна идея, которую вскользь озвучил как-то один из деревенских мужиков, тоже заплутавший в лесу. Если верить россказням, затея эта ему помогла. Данька развязал кушак, схватился за рубаху и потянул через голову. — Ты что делаешь? — раздался испуганный голос с кочки. — На выворот надо, — ответил Данька, — чтобы урман кругами не водил. Надел рубаху заново, подпоясался, подумал на мгновение, не вывернуть ли заодно и порты, но решил, что и рубахи хватит. — Ты тоже, хоть... Сарафан вывернула, предложил он Ульянке. «Не буду я перед тобой раздеваться». «Дура! Хоть лапти пере...» Данька осекся на полуслове, посмотрев на ее босую ногу, с которой окончательно размоталась грязная тряпица, и махнул рукой. «Бог с тобой, все равно верхом поедешь». Но свои лапти на всякий случай переобул. Левый на правый, а правый на левый. И тут в лесу враз потемнело. Как будто кто-то в небесах одним мощным выходом задул огромную свечу. — Ты, главное, не пугайся, — сказал он Ульянке и в последний момент стащил с Тишкиной спины мешки. — Чего? — Не пугаться, — спросила она шепотом. Зрелище и вправду было страшноватое, но красивое. Тишка расставил ноги, наклонил голову, и сквозь шкуру его как будто начала просачиваться тьма, заливая угольной чернотой невзрачную чалую масть. Ноги удлинялись, круп разросся вширь и поднялся. Грива густела, пушилась глянцевыми волнами. Дернулся неровно длинный хвост. Глухо стукнуло о землю гигантское копыто. Тулпар выгнул шею, запрокинул морду к небу и заржал, громко и торжествующе. — Кто это? — с ужасом спросила Ульянка и даже отползла немного. — Это тулпар. Он, понимаешь, на ночь становится волшебным конем вместо Тишки. — Что? Правда волшебный? Ульянка мелко перекрестилась. «Правда. Он все понимает и летать умеет. Он нас из леса и вывезет. По воздуху». Тулпар вдруг оскалился и помотал головой из стороны в сторону. Совсем по-человечески. «Нет?» — удивился Данька. «Почему?» Конь вздохнул и крутанул мордой вокруг, словно окидывая взглядом лес. «Не понимаю», — растерялся Данька. По-моему, он хочет сказать, что его дар тут не имеет силы. Ульянка вдруг встала, отряхнула платье и подошла к коню, протянула руку. Здесь владение урмана, а тулпар не создание леса, он тут чужой. Так? Конь быстро закивал головой и уткнулся в Ульянкину ладонь. Хороший, сказала она и погладила мягкий шерстяной нос. Горячий, как печка. — Ну, хоть дорогу-то сможешь показать? — с надеждой спросил Данька. Конь только фыркнул, и выглядело это очень презрительно и обидно. — Ну и ладно, сами разберемся. Данька навьючил мешки обратно на широкую спину, усадил туда Ульянку и двинулся уже заученной до каждого кустика тропой. Когда совсем стемнело, дорожка вывела их к лесному озеру.